Весь вечер забелен, завьюжен, дороги метель замела. И я тебе вовсе не нужен, зачем ты про это врала? И брат издалека вдруг тоже мне пишет согласно письму. Я и одинок, и заброшен, вот так показалось ему. Печали хватает мне в жизни, но радостей тоже не счесть. Пока и стихи, и отчизна, и Бог мой, конечно же, есть. И как непонятно всем, Боже, тоскуя, страдая, любя, никто не забыт, не заброшен, кто верит тебе и в тебя. Весь вечер забелен, завьюжен, дороги метель замела. И я тебе вовсе не нужен, зачем ты про это врала?